Садовничий сын, спустивший ему прежнюю оплеуху, на этот раз распорядился иначе и порядком-таки помял задирчивого князька, надававший ему в свой черед оплеушин. С князьком в тот же день сделалась нервная горячка. И долго после этого обстоятельства не мог он слышать о садовничьем сыне и о его побоях без того, чтобы не задрожать всем телом и не засверкать глазами от бессильной злости и оскорбленного самолюбия. Урок этот послужил ему единственно в том отношении, что на будущее время не дрался уже без разбору, а вступал в бой только слабейшими себя. Его упражняли в гимнастике, которую ему приходилось очень не по нутру. Он был изнеженный мальчишка. Но когда ему сказали, что гимнастика развивает силу, князек предался ей со всем жаром, имея тайную цель уничтожить садовничьего сына, как только сделается силен. Хотя уже этого садовничьего сына давным-давно не было на месте, но князек, по временам с детским злорадством, предавался мечтам о том, как он отыщет этого негодяя и каким образом и сколько именно раз будет бить его. Эти мечты всегда сопровождались злостным раздражением и слезами. 8 лет от роду он прекрасно болтал по-французски и по-английски, с трудом пополам понимал по-русски. Ловко гимнастировал и ездил на лошади. Грациозно танцевал, стараясь подражать словам и манерам взрослых. Отменно хорошо знал, что у мадам Н. фальшивые волосы, а у мадемуазель М. 3 вставных зуба, о чем послушал однажды у кого-то и потом постоянно сплетничал другим, а не знал ни читать, ни писать, и заставить его учиться не было никакой возможности. Сведения его об отечестве простирались, впрочем, настолько, что он знал, что существует страна, которая называется Россия, населенная мужиками. Знал он также, что есть на свете Париж и провинции. А когда его спрашивали, что же это за провинции, князек отвечал: «Говорят, что это Тамбов». Этим и ограничивались пока все его научные познания. Впрочем, ради беспристрастия мы должны сообщить, что и в 20 лет их прибавилось весьма немного против прежнего. Вообще, маленький князек знал много такого, что дети не должны знать, и не знал того, что все дети обыкновенно знают. Это была какая-то тройная смесь пародий на взрослых, ужасного ребенка и барчукского тупоумия. 10 лет от роду он был сдан на попечение почтенного старца-гувернера, месье Попо или Коко, что, впрочем, совершенно все равно. Господин Попо был старичок добродушно-почтенного вида. Отменной нравственности и без масляной улыбки не мог видеть свежих розовых щек молодых мальчиков и девушек, что без сомнения относилось к его добродушию. Господин Попо плотно кушал, безмятежно почивал и умеренно водил гулять своего питомца, но как ни бился и как ни старался, за букварь усадить его не мог. Однажды, возвращаясь к себе в комнату, старец застиг в ней своего воспитанника, который предавался прилежному рассматриванию коллекции игривых картинок с подписями и объяснениями весьма двусмысленного свойства. Старец сначала было испугался, потом принял вид суровый, а потом не выдержал. Мгновенная суровость уступила место обычному благодушию, и на лице его заиграла масляная улыбка. Князек с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазками стал упрашивать старца прочесть ему подписи, чтобы вполне уяснить себе смысл и значение картинок. Господин Попо прочесть ему все сразу не захотел, ибо смекнул, что это любопытство и эти литографии могут послужить благим завлекательным предлогом для обучения молодого князька чтению и письму. И действительно, первый урок был данным тотчас же по подписям, которые так хотелось узнать питомцу. Старец убедил его никому не говорить об этих занятиях и обещал, если воспитанник сумеет молчать, показать ему впоследствии множество картинок и книжек еще лучше настоящих. Таким образом, князь Владимир выучился читать. Ему было не более 12 лет, когда он уже читал «Жустину» маркиза Сада. Это было одно из первых сочинений, которые прочел он благодаря библиотеке господина Попо. С одним из томов Жустины поймала его однажды сама княгиня Татьяна Львовна. «Что это у тебя за книга? Как ты смеешь это читать? Кто тебе дал ее?» «Синьор Риготти», — резко и смело ответил мальчик, смотря в глаза своей матери. «Лжешь! Не может быть! Я скажу твоему отцу и господину Попо, какие ты книги читаешь, безнравственный мальчишка!» Возмутилась княгиня, ибо синьор Риготти, певец итальянской оперы, был в то время близок к ее нежному сердцу.